Крылатые воины Атора мужественно попытались пойти напролом, невзирая ни на что. Передние ряды рассыпались и отошли в глубину строя. Израненные и исхлёстанные, с усеянными кровоточащими ранами крыльями и лицами. Кое-кто даже лишился глаз. «Нет, обычные иглы не могли сегодня остановить их», – понял Трагвар. «Он не мог удерживать дольше это заклятие. Его вновь брали в клещи. Гротмог все хуже и хуже слушался своего седока. И тогда крылатый пес решился. «Домой! Лети домой!» Вновь, как и в памятный день встречи со своими былыми сотоварищами по школе, приказал он дракону, легко извернулся, соскользнул с чешуйчатой шеи и камнем полетел вниз. Свора летучих тварей Атора с визгом и улюлюканьем ринулись за ним. Очевидно, бестии отлично понимали, за кем следует вести охоту на этом поле. Гротмог тотчас же еще сильнее взмахнул крыльями и круто пошел вверх, явно намереваясь укрыться в облаках. Ветер хищно свистел в ушах, резал глаза, леденил щеки. Его свист заглушал все звуки, но Трагвар мог представить себе восторженный рев воинов Атора, прекрасно понявших, что за фигурка летит сейчас, кувыркаясь к земле, свалившись со спины улепетывающего дракона. Трагвар, конечно же, не умел летать. Однако останавливающих заклятий он знал достаточно. Другое дело, что все они требовали времени для наложения. В прошлый раз, сброшенный гротмогом, Трагвар просто не успел пустить это чародейство в ход. Тело крылатого пса упало на сгустившееся под ним небольшое облачко синеватого тумана, которое тотчас же и рассеялось. Со стороны же осталось полное впечатление, что человек со всего размаху ударился о землю и наверняка переломал себе кости. Земля вздрогнула, несколько десятков всадников бросили своих коней в галоп, торопясь к упавшему чародею. Ожидать увидеть среди них Атора вряд ли стоило. Он был не так прост, чтобы попадаться на столь нехитрые уловки. Он, конечно, послал своих самых надежных псов, чтобы посмотреть, сразу ли разорвет их клочья уже лишившийся дракона-колдун, или же решит притвориться мертвым, чтобы оказаться все же поближе к нему, великому Атору. К конским копытам прибавились, однако, мягко топающие по траве лапы хидов и троллей. Тоже правильно, их не сразу возьмет какое ни попадя чародейство. Нужно знать особые заклинания. Трагвар лежал не двигаясь, лишь покрепче стиснул предусмотрительно взятые с собой зачарованные крюки красного замка. Всадники все ближе и ближе, вот уже осадили коней, вот они рядом. Не стоило так сразу начинать чародейство. Крюки в руках Трагвара также не были простыми кусками кованого металла. Однако в этом случае куда больше зависело от него самого, от его умения и выдержки. Подъехавший первым всадник осторожно протянул копье наконечником вперед и коснулся неподвижно лежащего тела. Воину было нечего бояться. После падения с такой высоты никто не выживет. Однако в тот же миг мертвец вскочил на ноги. Свистнул крюк, и изогнутый клюв впился в левое плечо воина. Острое жало прошло между кольцами кольчуги, глубоко погрузившись в тело. Рывок, и воин оказался на земле. Вторым крюком, сжатым в другой руке, Трагвар отразил молодецкий удар палашом. Возникший рядом второй воин был не из медлительных. Однако на сей раз он все-таки опоздал. Крылатый пес легко вскочил в седло и только теперь показал окружавшим его наемникам Атора малую толику того, на что он способен после долгих месяцев, проведенных в читальнях и кабинетах Красного замка. Под вечереющим небом, на затканной сумеречными тенями равнине, вспыхнуло новое солнце. Мрачный кровавый огонь в тон пламенеющему закату вспух громадным шаром, заключил Трагвара вместе с конем в причудливый прозрачный кокон. Земля полыхнула, терзаемая когтями мириадов крошечных пламенных духов, составивших в тот миг непроницаемый ни для какого оружия щит вокруг того, кто раньше был просто Трагваром из Дембинори, а теперь сделался могущественным повелителем сил Красного замка. Копыта его коня ступали по огню. Все окружавшие его наемники вместо с лошадьми и надетыми поверх доспехами обратились в крошечные кусочки сероватого пепла. Оставляя за собой широкую полосу горящей земли, Трагвар погнал коня вперед, прямо в центр многочисленной армии Атора, ожидавшей его приближения. Яростный боевой восторг до предела палил в тот миг душу крылатого пса. Он превратился в вестника самой смерти, в ее верного и страшного слугу. И в то мгновение ему было уже все равно, кто стоит перед ним. Давно таимая жажда разрушения вконец вырвалась из-под спуда. Он был свободен, впервые в жизни чувствуя небывалое, нечеловеческое упоение. Перед ним распахивались призрачные врата миров. Его взор пронзал глубины бесчисленных слоев реальности. И повсюду, в каждом из них, он видел собственное отражение. Как будто бы он, странным образом, разделившись на тысячи и тысячи собственных точных подобий, мчался сейчас сквозь всю неохватную ни взором, ни разумом мировую сферу. И повсюду, где несся навстречу врагам огненный всадник, кипели бесконечные схватки. У Трагвара в последний момент мелькнула смутная догадка, что представившееся ему есть не простое видение, а сложное отражение крошечного фрагмента поистине титанической войны, что кипело сейчас по всем пределам упорядоченного. Перед всеуничтожающим пламенем никто из воинов Атора устоять не мог. Стоявший в центре войска полк дрогнул. Его ряды смешались, щитоносцы, мечники и копейщики пытались укрыться один за спинами другого. И к этому ужасу Трагвар добавил еще и несколько своих самых лучших, самых кошмарных иллюзий. Из-под земли полезли уродливые треугольные головы чудовищных ящеров. И собранные с разных краев Холландского королевства ратники, несмотря на то, что многие из них прошли суровую школу боев с северными варварами, не выдержав, в страхе бросились в рассыпную. Бежали все, и простые воины, и десятники, и сотники, и остановить их мог бы, наверное, один лишь Атор. Однако у него в тот миг была иная забота. Крылатые бестии, столь удачно изгнавшие с поля боя самого Грутмога, внезапно заметались, охваченные непонятной паникой. Жалобный вой и вопли огласили воздух. Корчащиеся в муках тела черным дождем посыпались на землю. За несколько мгновений до этого колдун в самой середине огненной сферы внезапно резко взмахнул левой рукой, словно подбрасывая что-то вверх. И немногие из убегавших, имевших дерзость оглянуться, увидели, как сквозь алый занавес стремительно пролетело небольшое извивающееся тело, чем-то похожее на змеиное. И если бы они задержались хоть на секунду, чтобы узнать, что произойдет дальше, то увидели бы, как черная змейка впилась крошечными, но острыми зубками в край складчатого крыла со страшными когтями. Мгновение спустя плоть летучей твари уже пожирали две такие змейки, и еще через миг четыре. Тварь дико взвизгнула от боли. Судорожно затрясла крылом, однако не прошло и минуты, как она уже билась в корчах на земле, наполовину поглощенная бесчисленной ордой черных змеек, которые, точно гурманы, сперва обгладывали крылья, затем конечности, оставив туловище на третье, а на десерт – глаза и содержимое черепа. Змейки ловко перебирались еще в воздухе с одной летающей твари на другую, когда надо, то и прыгая. Прежде чем их добыча поняла, в чем дело, добрая половина стаи оказалась съеденной живьем. Немногие уцелевшие поспешили рассеяться. Трагвар использовал одно из самых страшных и сильных своих заклятий – заклятие голодной тьмы. На самом деле змейки, конечно же, были не живыми существами из плоти и крови, но частицами великой живой темноты, из которой черпал силы восставший непокорный маг Ракот Узурпатор. Каждое подобное заклятие раньше надолго оставило бы Трагвара без сил, однако теперь он чувствовал вливающуюся в него, словно бы из-за пределов мира, мощь. Сегодня он был силен, как никогда. Однако долго держать огненный шар вокруг себя он все-таки не мог. Эта защита и так продержалась в 10 раз больше обычного для него времени. Центральный полк Атора, состоявший из людей, рассеялся. Однако крылья войска, так и не понявшие толком в чем дело, упрямо надвигались с обеих сторон. Обезумевшая от ужаса толпа, в которую превратился полк, рассеянный Трагваром, поспешно катилась к мосту. Огненный шар вокруг крылатого пса сделал свое дело, погас. Наступил черед тонких изощренных заклятий. Первые, использованные Трагваром, были лишь грубыми ударами накопленной за столетия мощи Красного замка.